Не знаю, по какому принципу работают эти странные улитки, но когда я пробовал связаться с Рикменом, ни черта у меня не вышло. Так что, почему бы и не попытаться? Ладно, с этим решили. А теперь, перейдем к последней части нашего собрания. Уверен, вы, наверное, уже все от любопытства изнываете и пытаетесь понять, кто же этот человек. Багги картинно указал рукой в сторону тени и Рейли, подыгрывая ему, вышел из нее, показываясь остальным. Право слово, Багги, я уже подумал, что ты и забыл обо мне. Что за неблагодарный у меня ученик. Рейли нравилось ставить Багги в неудобное положение, потому он и сказал это сейчас. Рейли-сан, мы как бы еще и не приступили к обучению и благодарить мне вас ни за что. Багги решил тактично вернуть своего бывшего старпома с небес на землю. Недолго тебе осталось так говорить, ученик. Ха-ха, уверен, как только я закончу с тобой, ты будешь до конца своей жизни благодарить меня, что остался жив, закончил про себя фразу Рейли, продолжая приветливо улыбаться. Нет, он вовсе не собирался издеваться над Багги. Ну, ладно, собирался, но только потому, что это необходимо, оправдывался, сам перед собой Рейли. Багги от слов темного короля становилось не по себе. Даже мысль промелькнула, может, ну его, и без него как-нибудь справлюсь. Нет, Багги даже головой помотал, без него никак, только с его помощью я смогу в кратчайшие сроки стать сильней. В общем, знакомьтесь, это Рейли-сан, мой старый знакомый. Мы с ним когда-то давно плавали на одном корабле и пересекли весь Гранд Лайн, и даже Новый мир. Так что вы должны понимать, что перед вами непростой человек. Я попросил его заняться моей тренировкой, но Рейли-сан высказал желание потренировать и остальных членов команды, и я согласился. Именно поэтому мы сейчас с вами и направляемся на Иллюзорный остров. Готовьтесь, там мы с вами будем тренироваться, чтобы стать еще сильней. Больше Багги ничего не сказал. Все переваривали сказанное им и теперь по-новому смотрели на оценивающе поглядывающего в их сторону старика. Безумие. Это полнейшее безумие. Это просто не может быть. Ташиги, а это была именно она, сейчас едва дышала, но все равно продолжала бормотать эти слова себе под нос, словно мантру. Еще неделю назад Ташиги была молодым, но перспективным лейтенантом на службе морского дозора. У нее была своя уютная маленькая квартирка, были уважающие ее подчиненные и слегка фамильярный начальник. Сейчас все это она вспоминала с такой грустью, что ее сердце едва ли не сжималось от жалости к самой себе. Да, что там. Она теперь даже с благодарностью вспоминала те 3 дня, что провела связанной в каюте того пирата. Если бы она знала, что обещанная свобода передвижения выльется в подобное безумие, то она лучше бы, наверное, пару месяцев связанной пробыла. А ведь как все хорошо начиналось. Тот пират, Кабадзи, сдержал ту часть уговора, где обещал освободить ее. Он и правда развязал ее, чем тут же Ташиги и воспользовалась. Ни медля ни секунды, она атаковала его. Да, у нее не было ни меча, ни другого оружия, но дозорных учит и сражению в рукопашном бою. Как посчитала девушка, в этом-то и есть ее преимущество, но жестоко ошиблась. Парень действительно не делал ей скидку с расчетом на то, что она девушка. Стоило ей только напасть на него, как он быстрым и ловким движением увернулся от всех ее ударов, а затем мощный удар его кулака ударил ей в живот. Девушка согнулась, ее всю скрутило от боли, и что самое стыдное, она выблевала все, что до этого успела съесть. Попытка засчитана. Кабадзи лишь спокойно сказал это, глядя на то, как девушка сейчас корчится у его ног. «В следующий раз подготовься лучше». Сказав это, мечник тогда вышел из каюты и оставил ее наедине с собой. А дальше, девушка все же считала, что сможет найти способ связаться с командованием и, наконец, покончить с этими пиратами, но как же наивно она была. С самого начала Ташиги считала, что пираты печально известного темного клоуна Багги, такие же отбросы, как и те, что приплывали на их остров, перед тем, как отправиться на Гранд-Лайн. Ташиги с легкостью побеждала многих из них, и даже гордилась своими достижениями. Отбросы, они и есть отбросы, как часто любил говорить капитан Смокер. Но вот уже спустя неделю после своего пленения или 4 дня, с начала ее персонального ада, и она была готова поменять свое отношение к этим людям. Что Ташиги вообще знала о пиратах? Мусор, который знает лишь язык силы и ничего больше. Отбросы, для которых жизнь остальных лишь пустой звук. Шайки безмозглых лентяев и отморозков, не способных найти свое место в жизни или приложить хоть какие-то усилия, для того, чтобы достичь хоть чего-то. Так она думала, но теперь, она не знала, действительно ли это так. Она думала, пираты лишь напиваются и больше ничего. Что они еще могут делать? Уж точно не тренироваться днями напролет, как это делают дозорные или как это делала она сама. Вот именно из-за этих своих предвзятых мыслей она до сих пор не могла поверить в увиденное. Ее ноги подкашивались, она едва передвигала ими, но стоило ей только услышать свист кнута за своей спиной и ощутить, как он вспарывает рубашку на ее спине, как она тут же с новой силой начинает вырываться вперед. А отбежав еще немного, она поворачивается и ненавидящим взглядом смотрит в сторону старика, что все так же продолжает улыбаться, сидя верхом на едва живом льве. В руках у старика был кнут, и им-то он и подгонял любого, кто отставал или же вовсе выбивался из сил. Чудовище! Проскочило в голове у Ташиги, но вслух она этого не осмелилась сказать, еще больше увеличив темп и попытавшись догнать бегущих впереди пиратов. Что-то странное творилось вокруг. Не успела она только покинуть ту злополучную каюту, как тут же попала в оборот. Она даже понять ничего не смогла, как она вот уже стоит в одной шеренге с пиратами, словно она вновь на плацу дозора, а перед ней сейчас расхаживает довольный старик. «Хорошо, очень хорошо. Я смотрю, вы все молоды и полны сил, уверен, тренировать вас будет забавно». Тогда Ташиги еще не понимала глубину той задницы, в которой она оказалась. «Первое, с чего мы начнем, это с развития вашей выносливости. Вы должны быть в состоянии выдерживать долгие и неимоверно сложные сражения, вы уж постарайтесь, ребятки». От улыбки этого старика, по спине девушки тогда пробежал табун мурашек, и в скором времени она поняла, что жизнь пирата – это ад. Как и сказал старик, он начал тренировать их. Причем тренировал он только одно, и это бег. Один только бег, целые сутки напролет, под палящим ярким солнцем и по песчаному песку побережья. Честно говоря, Ташиги не до конца понимала, почему она тоже принимает в этом участие. Она же не пират. Но уже спустя несколько минут, подобные мысли испарились из ее головы. Все, что она теперь хотела, это не проиграть. Не проиграть пиратам. Но как оказалось, это куда тяжелее, чем кажется. Они вообще люди. Как они могут бежать в таком состоянии? Почему они не снижают темп? Если сначала Ташиги еще удавалось держаться с ними наравне и даже среди первых, но уже спустя пару часов, она оказалась в хвосте, а затем и вовсе отстала. Тогда-то она и познакомилась получше с этим садистом, которого, как она узнала, звали Рейли. Хаем, откуда-то это имя ей было знакомо. Впрочем, если кому не позавидуешь, так это больше всего бедному животному, на котором тот разъезжал верхом. Ей даже стало жалко льва, пока они все пробегали один круг. Это лев, подгоняемый ударами кнута, этого садиста, пробегал 2, а то и 3. К закату девушка уже не могла не то, что бегать. Она даже стоять не могла, а пираты все продолжали бежать, пока садист не приказал им остановиться. «Да что они за люди?» Едва ли не крича и не плача, спросила, обращаясь к морю Ташиги. Она чувствовала себя слабой и беспомощной по сравнению с ними. Даже девушки из этой команды и то продержались до конца. Рейли был в легком замешательстве, мысли в его голове скакали одна за другой, а сам темный король на ходу теперь менял задуманную им программу тренировок. Все эти три дня на корабле Багги Рейли вовсе не сидел без дела. Нет, он думал и даже распланировал целый график. Но как показала реальность, его пришлось изменить. А ведь Рейли специально завысил требования, думая, что они будут не справляться. Недооценил он пиратов темного клоуна, сильно недооценил. Кто бы мог подумать, что на тренировках они смогут игнорировать собственный предел. Рейли даже с небольшим уважением стал относиться к старшему помощнику Багги. Его способности оказались более чем к месту, и сослужат его команде хорошую помощь. Раз такое дело, то грех будет не воспользоваться этим. Правда, придется теперь следить за тем, чтобы не переборщить с этими самыми тренировками. Хм, ну в принципе в этом нет ничего сложного. Можно будет давать им и отдых, чтобы они немного могли расслабиться. Тем более, что Багги и остальная его команда, они будут тренироваться отдельно. И у Шукова, а у Багги передышек не будет точно. Он сам попросил меня об этом. Пусть теперь пожинает свои плоды. Протяни руки, ученик. Багги, услышав подобную просьбу от Рейли, не стал спешить ее выполнять. Зачем? И к чему вообще понадобилось удаляться от остальных? Рейли лишь загадочно улыбнулся и ответил. Это затем, ученик, чтобы твоя команда не видела, как я буду над тобой издеваться. Ты же не хочешь, чтобы они увидели тебя беспомощным и харкающим кровью, да еще и обмочившимся. Багги аж всего передернуло от подобных перспектив, и он в страхе стал пятиться от темного короля. Куда? Громкий командный голос Старпома, и тело Багги послушно замирает. Ты что же, Багги, решил отказаться от своих слов? Почему ты пытаешься убежать? Но Рейли-сан, меня как-то озвученные вами перспективы не особо радуют. Багги не жаловался, но все же. Ха, а они и не должны тебя радовать, Багги. Лучше тебе пережить все это сейчас и побывать на краю собственной гибели, окунуться в самые глубины отчаяния, на которые только способен человек, чем, если ты столкнешься со всем этим позже. Ты так не думаешь. А теперь, протяни свои руки. Багги нечего было сказать на подобное. Вообще темный король его сейчас пугал. Да, именно так и никак иначе. Стоило только Багги вытянуть руки перед собой, как на них моментально защелкнулись наручники, и словно этого было мало, Багги мгновенно ощутил накатывающую на него слабость. Кайросики. Потрясенно спросил Багги, теряя равновесие и падая на колени. Именно. Если честно, нам очень повезло, что вы раздобыли их, без них пришлось бы куда тяжелее. А так, теперь ты отрезан от силы собственного фрукта и даже больше. Ты уже наверняка чувствуешь слабость по всему своему телу. Я ведь прав. Рейли сейчас наблюдал за тем, как его ученик старается справиться с собственной слабостью и подняться на ноги. Причина, почему он заковал его, была проста. Прежде чем сделать Багги сильней, нужно для начала научить его справляться с собственной слабостью. В данном случае, одна из его слабостей – это кайросики. Вряд ли он научится игнорировать эффект воздействия данного минерала на свой организм, но хотя бы перетерпеть и собрать остатки собственных сил, он должен научиться. Из-за сложившихся обстоятельств, Рейли теперь решил уделить Багги куда больше времени, чем планировал изначально. Вся его команда тренируется под воздействием гипноза, а потому и отлынивать они не станут. В этом он уже успел убедиться. Для начала, прежде чем переходить к чему-то более сложному, нужно развить их естественные способности, такие как сила, скорость и выносливость. Такому мнению придерживался темный король, и именно на этом строилась вся его программа тренировок. Багги уже успел 10 раз пожалеть, что вообще дошел до такой мысли, как попросить о помощи этого человека. Вот уже на протяжении месяца он обитает в этих джунглях и старается выжить с надетыми на него наручниками из кайросики. А это, очень и очень непросто, скажу я вам. Такое ощущение, что мне далеко за сотню и силы едва-едва плещутся в моем теле. Первые несколько дней я только и мог, что разве что передвигаться на карачках, а то вовсе словно червяк, ползком. Я проклинал этого чертового старика, проклинал и хотел перегрызть ему горло собственными зубами. Действительно хотел, но вместо этого, мне приходилось сейчас сжимать свои зубы на теле этой змеи и не дать ей даже шанса укусить меня. Еще никогда в жизни я не ощущал себя настолько беспомощным и немощным. Я лишь только к концу второй недели едва смог передвигаться на своих ногах, и при этом не опираться на палки или деревья. И этот результат мне о чем-то говорил. Значит, не просто так было все это издевательство и унижение. Если есть результат, значит это так и должно быть. К концу месяца пребывания в этих джунглях, я был в этом полностью уверен. Да, я по-прежнему чувствовал сильную слабость, до меня всего шатало, и бывало, я даже терял сознание, но зато, я теперь хотя бы мог пережить краткосрочное сражение с каким-нибудь мелким хищником или устроить ловушку. И вот, спустя целый месяц, я вновь встречаю своего учителя, что появляется из-за дерева и удовлетворенно смотрит на то, как я поедаю какую-то ящерицу. Неплохо, ты все еще жив. Что же, думаю, пора перейти к следующему этапу. От подобного заявления я чуть не подавился этой самой ящерицей, но никакого возмущения не высказал. А на что я, по-вашему, рассчитывал? Думал, все так просто будет. Ага, выкуси багги, хрен чего ты добьешься, если не приложишь максимум своих усилий. Следуй за мной. Я уже все подготовил. Молча встаю и, шатаясь, направляюсь за ним. Идти пришлось долго. Несколько раз я цеплялся за выступающие корни деревьев и падал на землю, а затем вновь вставал. Но когда мы, наконец, покинули джунгли и вышли на руины древней цивилизации, что когда-то располагалось на этом острове, то мне резко захотелось вернуться в джунгли. Рейли-сан, а зачем здесь все эти пушки? Багги сейчас со страхом и подозрением смотрел на улыбающегося старика, и его страх увеличился в геометрической прогрессии, когда он увидел несколько ящиков, заполненных багги-ядрами. Хороший вопрос, ученик. На данном этапе мы будем тестировать твою живучесть и возможность маневрирования. Будем надеяться, ты выживешь. Вот тогда-то Багги и проклял темного короля по-настоящему. Ему хотелось как можно скорее снять с себя эти оковы, сдерживающие его, и пробить кулаком в эту улыбающуюся самодовольную рожу. И плевать, что эта рожа принадлежит одному из сильнейших людей в этом мире. Как будто Багги есть до этого какое-то дело. Вы когда-нибудь пробовали уворачиваться от залпа орудийных орудий, при этом, будучи скованным и лишенным большей части своей силы? Нет, зря, очень зря, незабываемые ощущения. Обязательно нужно попробовать. Багги тогда еще испытывал слабый огонек надежды и рассчитывал на благоразумие Рейли, но куда там. Рейли-сан, может не надо, я же не переживу этого. Бледный словно мел и едва ли не заикающийся Багги сейчас наблюдал, как фитиль пушки догорал свои последние мгновения, и Багги даже расслышал последние слова своего учителя. «Надо, Багги, надо, поверь мне». Рейли понимал всю опасность данной затеи, но все равно решил сделать именно так. «Только в экстремальных ситуациях, в которых ты реально можешь умереть, можно пробудить скрытую в тебе силу. А уж, что это будет за сила, целиком и полностью уже зависит от тебя». Нами услышала очередной раздавшийся громкий взрыв, доносящийся откуда-то из глубины острова, и рефлекторно подогнула под себя колени, и сама того не понимая, вцепилась сейчас в лежащую рядом Альвиду. За последние 2 месяца, их неприязнь друг к другу если не исчезла, то точно ослабла. Да что там, о какой неприязни вообще может идти речь, тут бы выжить. Где только Багги-сан достал это чудовище? Да он же не человек, не может быть человеком. Аль, как думаешь, что сейчас делает Багги-сан? Вопрос Нами прозвучал одновременно с очередным взрывом. Нами даже вздрогнула, никак она не могла к этому привыкнуть. Вот уже месяц, как с другой стороны острова гремят эти взрывы. Не знаю, я только надеюсь, что он еще жив. Устало и с грустью в голосе ответила развалившаяся на песке девушка. Она даже не возмутилась и не обратила внимания, когда рыжая девушка назвала ее имя сокращенно, как делал только любимый. И даже то, что она сейчас обнимала ее, мало волновало Альвиду. У нее не было сил даже встать, не то, чтобы делать что-то еще. Да и не раздражало ее больше нами, по крайней мере, не сейчас. Только благодаря тому, что последние два месяца, они поддерживали друг друга, они еще могли продолжать тренировки. Да, это далось им нелегко. Да, пришлось примириться с самой собой и пойти на компромисс, но так, они хотя бы выжили. И Альвида, и нами, обе были уверены, что с этого старика станется, тренировать кого-нибудь из них до смерти. Только работая в команде, можно было хоть как-то противостоять ему. Нами даже вспомнила его слова, что он говорил им месяц назад, когда эффект гипноза стал ослабевать и Нами наконец ощутила, что значит оказаться в аду. «Знаете, вам всем очень крупно повезло со мной. Знаете почему?» Довольный и радостный Рейли, сейчас ходил вдоль едва держащегося на ногах строя пиратов. «Не знаете? Ну ничего. Я вас просвещу. Видите ли, я в каком-то смысле гений и мастер на все руки. Это я к чему? Ах, да, к вашей радости, я могу обращаться практически с любым оружием, будь это пистолет, топор, дубина, шест или даже меч. Цените это, ведь я планирую всему этому обучить каждого из вас». Старик-садист не обманул. Он действительно мастерски обращался с любым видом оружия, что и не преминул показать. Лучше бы нами этого не видела, а затем ад лишь еще больше стал набирать обороты. Тогда-то спустя месяц пребывания на иллюзорном острове, Рейли и выделил нами и Альвиду в отдельную пару и заставил их обоих сражаться против него. Такой боли и унижения молодая девушка еще никогда в жизни не испытывала. Что же, и это все, что вы можете, барышни. Знаете, я скажу лишь одно. Покиньте эту команду. Вы лишь только тормозите их. Из-за вас, рано или поздно Багги может погибнуть. Вы слабы и беспомощны. Таким как вы самое место на рынке рабов, если хотите, я вас даже могу устроить куда надо. Уверен, даже вы найдете свою клиентуру. Самые обидные были не побои и не синяки. Самые обидные, это были вот эти его слова. Ни одна из девушек не хотела уходить. Они не желали покидать этот корабль, и это сплотило их. Ненависть к своему мучителю объединила их. Уже лучше. Гораздо лучше. Правильно, больше страсти, больше я говорю. Да, ненавидьте меня. Бойтесь меня. Представляйте своим самым страшным кошмаром. Ну, же. Чего же вы медлите? Все, что вам нужно, это лишь коснуться меня, и тогда все ваши мучения подойдут к концу. «Разве не этого вы желаете?» И они продолжали и продолжали его атаковать, в надежде, наконец, размазать его по земле, но ничего не получалось. Справедливости ради, стоит признать, что он не только унижал их, но и учил, давал советы, правда подавал он все это, так, как и врагу не пожелаешь. Разумеется, он не все время проводил с ними, лишь полчаса или час в день. Но девушкам хватало и этого. Каждый раз, испытывая это унижение, они уже сами, без всякого напоминания, увеличивали темп тренировок, сражались друг с другом, учились работать в команде, и все это лишь ради того, чтобы отомстить. Заставить проглотить этого ублюдка все слова, что были сказаны им, в их адрес. На песчаном берегу в стороне от того места, где сейчас отдыхали выбившиеся из сил девушки, происходило одно из самых невероятных сражений, которое вообще могло произойти в East Blue. Битва четверых мечников. Битва, в которой каждый из них был сам за себя. Битва, на кону которой стояло их желание победить. Ташиги уже давно забыла о том, что значит сон или полноценный отдых. Воину все это не нужно. А она воин и сейчас, сражаясь в этой битве, она докажет это. Она победит. Она больше всего на свете хочет победить, но как во все прошлые разы, именно она и снова первой выходит из боя. Ташиги и думать уже забыла о том, Что она делает на этом острове? Почему она тренируется и сражается день ото дня? Зачем все это? Неважно. Единственное, что действительно важно, это победить, хоть раз. Самолюбие Ташиги еще никогда не трещало настолько сильно. Да о каком вообще самолюбии может идти речь, когда ты начинаешь понимать собственную слабость и беспомощность? Да, она как-то смогла продержаться первый месяц тренировок, который, как оказалось позже, включал в себя не только бег, но и другие издевательства садиста, которые он позже называл тренировкой. Отжимания, с грузом на своей спине в виде здоровенного булыжника, что весить, чуть ли не в два раза больше, чем ты. Или же качание пресса, когда на тебя сверху бросают железное ядро. Развитие равновесия, при помощи сражения на бамбуковых ветках, а в случае, если ты упадешь, внизу тебя ждет ряд остро заточенных кольев. Все это было самым безобидным из того, что ей, да и всем им пришлось пережить. И в таком случае, то, что еще никто не погиб и даже не ранен был всерьез, самое настоящее чудо. А позже еще начались эти сражения, на выявление сильнейшего среди мечников этого острова, а победитель позже сражался с самим тренером и в случае, если он хотя бы задевает его, то освобождается от мучений. Так что мотивация была более чем. Одно обидно, Ташиги за все это время, так ни разу и не смогла победить. По сути, она была слабейшей из четырех мечников на этом острове. Ну, иногда ей удавалось победить осьминога, но один на один в битве с молчаливым индейцем и Кабадзи она выстоять не могла. Их сражения были вообще за пределом ее понимания. Пока в сражении участвуют все четверо, сражаются они на одном уровне, но вот стоило только Хачи потерять сознание, как перед глазами Ташиги опять развернулась битва, о которой она пока могла только мечтать. Сила и скорость сейчас сошлись в битве между собой. Черноволосый мечник, которого по идее Ташиги и должна была победить, сейчас перемещался с такой скоростью по берегу, что она даже разглядеть его движений была не в силах. Лишь песок вздымался после каждого его движения. Вот, Кабадзи появляется из-за спины Гараша, и проводить серию молниеносных колющих ударов, которые вполне способны оставить отверстие в скале. Но индеец реагирует моментально и блокирует все эти атаки своим монструозным мечом, чтобы уже в следующую секунду взмахнуть им. Да с такой силой, что песчаный берег буквально разрезает надвое и на этом не останавливается. Ударная волна идет дальше, и даже морская вода не избежала подобной судьбы. Но, несмотря на ужасающую силу атаки, она так и не достигает цели. Кабадзи вновь размывается для восприятия девушки и теперь уже мелькает с разных сторон, раз за разом атакуя Гараша. Атаки идут из-под разных углов, и они столь стремительны, что Ташиги на мгновение даже восхищается мастерством ведения боя. Но и индеец, он хоть и уступает в скорости, но все равно умудряется блокировать все атаки, направленные в его сторону. Но итог почти всегда один, в 70% сражений побеждает он. Кабадзи и Гараш признают свое поражение. Но даже несмотря на, казалось бы, невероятную скорость и силу своих атак, Кабадзи так ни разу и не удалось даже коснуться старика, и это еще больше заставляло тренироваться всех, кто выбрал путь меча. Ну, что, ты готов перейти к следующему этапу, Багги? Рейли больше не улыбается, он серьезен, прошло то время, когда он лишь наслаждался тем, что наблюдал за этими детьми. Теперь же было не до игр. Даже сам Рейли не думал, что все это займет так много времени. Полгода уже прошло. Целых полгода, как он взялся за обучение этих пиратов. И результаты были налицо. Уже сейчас Рейли видел их силу. Видел результаты их тренировок и сам приходил в ужас от того, кого же он сотворил. Уже сейчас, в East Blue и в первой половине Grand Line, вряд ли найдется кто-то, кто сможет выстоять под совместным напором этой команды. Но ведь им теперь даже этого мало. Впрочем, Рейли сам виноват. Вбил в их головы, что они обязаны коснуться его, и ведь не поддашься им теперь. Приходится и дальше тренировать их. И если члены команды темного клоуна уже сейчас пугали своим дальнейшим потенциалом, то, что уже говорить о самом их капитане. Сказать честно, внешний вид сейчас у него был жалок. Все, что осталось от его одежды, это лишь жалкие лохмотья, которые держатся на одной лишь удаче. Впрочем, неудивительно, после того, что пришлось пережить самому Багги. Багги уже был все равно. Еще один этап. Почему бы и нет? Сколько их уже было и сколько будет? Помнится, ему приходилось выживать под залпом десятка пушек, и если эти самые пушки сначала стреляли обычными ядрами, коих у нас после разграбления Локтаун было очень много, то позже Рейли перешел и на особые багги-ядра. То, что Багги выжил после этого, не иначе, чем чудом не назовешь. И ведь это еще не все. Когда запас ядер подошел к концу, пришел черед мушкетов и пуль. Поначалу Багги отнесся к этому несерьезно, но когда Рейли к уже скованным Кайросике рукам добавил и повязку на глаза, вот тогда Багги реально испугался. Не обошлось и без ран, не меньше десятка пуль Багги выковырил из своей тушки, а старик все не успокаивался. «Запомни, Багги, сосредоточься. Ты должен услышать звук спускаемого затвора, ощутить момент, когда воспламенится порох и, наконец, почувствовать грозящую тебе опасность и спасти себя». Сказать честно, все, что говорил ему Рейли, было еще той чушью, и многое из его слов он не понял. Но жить и выбраться с этого острова хотелось неимоверно. У Багги уже не было уверенности в том, что он сможет покинуть его живым. А потому, он старался, как мог, все для того, чтобы выжить и выбраться, наконец, из этого ада. Я вслушивался, старался определить траекторию полета пули, по одному лишь звуку, и тогда произошло это, прорыв. Я не просто услышал, казалось бы, в полной темноте, я увидел, куда будет направлен выстрел. Дело оставалось за малым, увернуться. Ага. В моем-то ослабленном и ограниченном состоянии пришлось цепляться за жизнь и выкручиваться, концентрироваться сильнее и больше, и только тогда Багги смог добиться хоть какого-то успеха. Ага, обзаведясь несколькими десятками непредусмотренных природой дырок в своем теле. Но пережить постоянные выстрелы из ружей, как оказалось, еще не самое сложное. Самое сложное, как оказалось, позже пережить выстрел из рук собственного сына. Это произошло на третий месяц тренировок. На полигон, где проходили мои мучения, в этот раз вошел не только Рейли, но и оба моих приемных сына. Выглядели оба не лучшим образом, но на моем фоне, они прямо красавцами были. Отец. Дэн в шоке кинулся к Багги, и теперь, склонившись над ним, в ужасе осматривал его тело. Казалось, что жизнь едва-едва теплится в его теле. Дыхание было нестабильным, по всему телу шли ожоги и различные шрамы, а также Дэн заметил множество пулевых ран, причем еще свежих. Видя то, в каком состоянии находится отец, Дэн больше не смог этого терпеть. Все эти месяцы он тренировался и делал все, что говорил ему этот сумасшедший, и к чему это привело. Отец при смерти. Разве все это стоит этого? Ты. Что ты сделал с отцом? «Говори, иначе я убью тебя». Дэн был в ярости, он уже не думал о последствиях. Ему было все равно, пусть он умрет, но отца он вызволит. Драго тоже не остался в стороне, он с жалостью посмотрел на отца и теперь, так же как и Дэн, готовился атаковать. Рейли не исключал подобной возможности, но все равно был слегка удивлен. Во взгляде парня не было ни страха, ни сомнений, лишь мрачная уверенность и решимость. Сказать по правде, Рейли нравился этот парень, и именно поэтому он и привел этих двоих сюда. Если они хотят стать сильней, то они должны видеть, какой ценой достигается эта сила. Они должны видеть и понимать это. Дэн уже готов был спустить курок и, понимая, что все равно не убьет старика, намеревался тут же кинуться вперед с бомбами наперевес. И когда, казалось бы, уже все было решено, Дэн ощутил у себя за спиной существо, что сейчас своей силой буквально сдавливало его тело и не позволяло ему пошевелиться. Нечто подобное Дэн ощущал на тренировках с этим стариком, но в этот раз это точно был не он. Ощущения были различны, как огонь и лед. «Не смей, Дэн!» Слабый, но властный голос отца, казалось бы, проникал во все его тело и заставил его оцепенеть. «Не смей жертвовать собой у меня на глазах, сын, тем более тогда, когда этого даже и не требуется, отец». Дэн ошарашенно сейчас пытался вслушиваться в этот голос, но повернуться он не мог, аура силы по-прежнему не давала ему пошевелиться. «Папа», радостный голос Драга, что сейчас как раз-таки мог разглядеть его, заставил Дэна облегченно выдохнуть. «Жив, он жив, Драга». Слабая улыбка на усталом лице Багги и побежавшая струйка крови тоже рад тебя видеть. Что все это значит, Рейли? Зачем ты привел их? Багги все буквально плыло перед глазами, а потому он не смог сейчас видеть потрясенное и ошарашенное лицо своего учителя. Да, привести этих двоих сюда все же оказалось лучшей идеей. Хотя вовсе не на такой результат рассчитывал темный король, но так даже лучше. Дэн не хотел делать этого, очень не хотел, и если бы этого потребовал старик, то он бы и не стал. Но это приказал отец, и не повиноваться ему он не мог, так же как и Драга. «Прости, отец», сказав это, Дэн прицелился и выстрелил с обеих рук. Он верил в отца, а потому нажал на курок без сомнений. Если отец сказал сделать так, значит так надо. Но все равно, Дэн целился туда, где по идее не должно находиться ничего жизненно важного. Выстрел, а затем еще и еще. Следом залп Драга, еще выстрелы, еще один залп из лазера Драга, и теперь оба парня стояли с отвисшими челюстями и не могли поверить в то, что они только что увидели. Вот вроде отец едва на ногах стоит. Кажется, слабое дуновение ветра, и он не удержится и упадет. Глаза его плотно завязаны, руки скованы наручниками, и представьте реакцию Дэна, когда в таком состоянии он с минимальными движениями уклоняется от всех его выстрелов. Поняв, что так просто отец не умрет, и сдерживаться это лишь значит навредить самому себе, Дэн отбросил все сомнения. Рейли стоит расслабленно и всем своим видом буквально показывает собственное пренебрежение к стоящим напротив него девушкам. Их это злит, и Рейли прекрасно это знает. Все же именно поэтому он и унижает их и заставляет себя ненавидеть. Открыв бутылку, Рейли засматривается на облака, а затем тут же смещается в сторону, чтобы пропустить слева от себя мощный удар железного жезла рыжеволосой девушки. Она буквально кратер оставляет на том месте, куда пришелся ее удар. Но и это еще не все. На этом она не останавливается и продолжает наносить один быстрый удар за другим. Рейли уклоняется и попутно умудряется глотать из открытой бутылки, насмешливо посматривая на потуги девушки. И представьте, каково было его удивление, когда неожиданно атака девушки изменяет свою траекторию, и Рейли в последний момент успевает убрать собственную голову из-под атаки. Но вот бутылка, что он держал в руках, этого не пережила и разлетелась вдребезги, облив самого старика. Но удивляться у него не было времени. Опасность, и он еще больше увеличивает свою скорость и начинает относиться к своим противницам чуть более серьезно, чем раньше. Видимо, он сам не заметил, как они переросли установленную им планку, и едва не поплатился за это. Теперь на него наседали уже обе девушки, и стало еще труднее сдерживаться против них. Впрочем, Рейли это только забавляло, кто бы мог подумать, что он сотворит таких прекрасных монстров. Их командная работа за год непрекращающихся тренировок и сражений была на такой высоте, что им даже не нужно было ничего говорить. Они, можно сказать, чувствовали друг друга. Их синхронность и слаженность действий поражала еще больше их силы и способностей. Когда Рейли переходил в атаку, сдерживаясь, он даже не всегда мог вывести их из поединка. Рыжая юная девушка, которой она была еще около года назад, теперь она вовсе не походила на себя прежнюю. Она вытянулась, загорела, ее короткие рыжие волосы отросли и сейчас были заплетены в две косы, которыми орудовала она ничуть не хуже своего посоха. Гибкость ее тела, ловкость и все это с учетом врожденного таланта к воле наблюдения, делало ее тем еще монстром, в сражении с которой практически невозможно задеть ее. Вторая же, жгучая брюнетка, она, казалось бы, является полной противоположностью своей напарницы. Страстная, подверженная эмоциям, но при этом невероятно сильная. А пробудив волю вооружения, и с учетом такой напарницы, как Нами, то победить этот слаженный дуэт – задача не из простых. Впрочем, для меня они все равно пока не противницы. Рейли говорит это сам себе, а затем на мгновение перестает сдерживаться. Девушки не успевают среагировать. Нами видит, то куда он хочет ударить, но увернуться не успевает. Первый же удар отправляет ее в полет. Ее стройное маленькое тельце кувыркается по песчаному берегу, а затем она теряет сознание. «Ты подонок, умри!» Мощный удар Альвиды, Рейли принимает его на скрещенные и почерневшие руки. Девушка в шоке, земля вокруг них просела, но сам темный король устоял. Еще недостаточно девочка, лыбится старик и мощным ударом ноги, подбрасывает девушку вверх, а затем появляется сверху над ней, и ударом с разворота, бьет ее прямо в живот. Мощный удар и жесткое приземление, кровь вырывается изо рта девушки, и она теряет сознание. Но на этом все не заканчивается. В последний момент Рейли едва ощущает опасность и уклоняется на одних лишь инстинктах, а затем замечает, как совсем рядом с лицом, пролетает рука, с зажатым в ней лезвием. Багги, одна лишь эта мысль возникает в его сознании, а в следующий миг, ему опять приходится совершать несколько молниеносных прыжков от града обрушившихся на него снарядов. Вот они теперь стоят друг напротив друга, и ждут хода своего противника. Багизол, ярость отчетливо проступает на его лице, и Рейли в который раз задумывается об убийстве этого пирата. Пока он еще может сделать это. Иначе, потом может быть уже поздно. Вот где настоящее чудовище. Кто бы мог подумать, что в том тщедушном и трусливом сопляке скрывается такой потенциал. Если он вновь выберется в море, то, боюсь, мир ожидает потрясения. И не он один, сам по себе он опасен, но вместе со всей своей командой, он опасен многократно. Рейли излишне серьезно отнесся к их тренировке. И словно в такт его мыслям, океан, недалеко от берега буквально взрывается брызгами огромного количества воды. На мгновение и Багги, и сам Рейли отвлекаются на сражение четырех мечников, сражающихся между собой. А вот этих, так и вовсе боязно, куда-либо с острова выпускать. Рейли уже пару месяцев как отбросил идею сражаться со всеми четырьмя сразу. Одного или даже двоих, он еще победит. С тремя будет сложно, но против всех четверых, даже ему не хочется выходить. Сейчас все четверо сражались на дне океана. Причем они сами до этого додумались, после неосторожно высказанных слов Хачи.